Обошлась мне эта путевка, само собой, втрое дороже турецкого варианта, но не это самое обидное. Я мечтала отдохнуть, полежать на пляже с книжкой, намазавшись защитным кремом, поплескаться в теплых волнах морских. Но не тут-то было. Поскольку наш отель был прибежищем дайверов, то есть фанатов подводного плавания, пляжа в обычном понимании у него не было. То есть прямо под окнами отеля был бетонный мол, которому каждое утро швартовались маленькие кораблики, забиравшие дайверов с их тяжелым снаряжением. Это само по себе было увлекательное зрелище. Дайверы плелись к молу, сгорбившись под тяжестью огромных разноцветных баллонов, и трудно было поверить, что в воде они превратятся в ловких и подвижных ихтиандров. Один кораблик назывался «Одиссей», другой — «Уллис». Я знала, что это имя одного и того же мифологического персонажа, и не удивлялась тому, что кораблики были удивительно похожи друг на друга. А края мола бились тяжелые волны, а по сторонам от него спускались к морю скалистые уступы. Мне с моей ловкостью и везением не стоило и пытаться спуститься к воде. Зато вид из окон отеля был просто замечательный. Прямо напротив окон, чуть правее мола, располагались развалины старинной крепости. Крепость называлась Турфондю, и это название вызывало у меня чисто гастрономические ассоциации. Пару раз я посещала рестораны с залом фондю, где прямо на столе кипел горячий сыр, в который можно было окунать всякие вкусности. Итак, я решила, что с морем ничего не получится, но не слишком расстроилась. Вскарабкалась с ногами на диван, распахнула выходящее на море окно, впустив в комнату сырой йодистый воздух, пахнущий детством и приключениями, и принялась за интересную книгу. И тут перед моим окном появилась Нора. Это была высокая худощавая женщина лет 40, с рыжеватыми легкими волосами, собранными в пучок на затылке, и крупными коричневыми веснушками, разбросанными по высоким скулам. Еще у нее были удлиненные зеленые глаза и большой рот, который, казалось, вот-вот улыбнется. «И для этого стоило лететь сюда из Питера?» — насмешливо спросила она, прочитав название на обложке моей книги. «Для этого стоило», — ответила я, показав взглядом на развалины башни и бьющиеся у края мола волны. «А как насчет того, чтобы выкупаться?» Зеленые глаза смотрели вопросительно. «На этих камнях?» «На нормальном пляже». Она махнула рукой куда-то в сторону. «У соседнего отеля отличный пляж, и я знаю дорогу». Долго уговаривать меня не пришлось. Я взяла купальник, вышла прямо в окно и зашагала вслед за Норой. Кстати, именно тогда она представилась. Сначала мы шли по узкой тропинке вдоль берега, потом пришлось спускаться по вырубленной в скале лестнице, потом подниматься по крутому склону, и я уже не рада была, что ввязалась в эту авантюру, как вдруг тропа сделала крутой поворот, проскользнула сквозь колючие кусты, усыпанные крупными белыми цветами, и перед нами распахнулась чудесная бухта, с двух сторон охваченная маленькими скалистыми мысками, словно рогами огромного быка. Точнее, не быка, а минотавра, древнего мифического чудовища с телом человека и бычьей головой. Потому что здесь все дышало неизмеримой древностью. Море лежало в обрамлении скал, как драгоценный камень, и я поняла, почему этот берег называется лазурным. «Ну как?» — спросила Нора таким тоном, как будто это она сама собственными руками создала лазурную бухту и скалы и усыпанные белыми звездами цветов кусты. «Нет слов», — ответила я и была совершенно искренна. Я действительно никогда прежде не видела такой совершенной красоты. Мы спустились на пляж, покрытый крупным белым песком. Тихая, невероятно чистая вода раз за разом набегала на этот песок, подкатывалась к нашим ногам. Этот пляж действительно был принадлежностью соседнего отеля, но сейчас на нем не было ни души. Видимо, не сезон. Мы с Норой лежали на горячем белом песке, среди которого блестели маленькие, обкатанные морем яшмы и агаты, и разговаривали. Как выяснилось, она здесь была уже не первый раз и приезжала сюда не одна. Ее муж был увлеченный дайвер. Каждое утро он уплывал в море на кораблике по имени Одиссей, а Нора ждала его, как Пенелопа, планомерно обследуя окрестности. Сама она дайвингом не занималась по причине здоровья. У нее были слабые сосуды, и врач категорически запретил погружение. «Так ездили бы по отдельности», — предложила я. Нора ничего не ответила, но бросила на меня такой взгляд, что я моментально осознала всю бездну своей наивности. Еще глубже я осознала ее, увидев вечером в холле отеля Нориного мужа, крепкого, кривоногого мужчину с загорелой лысиной, густой порослью черных волос на груди и наглыми карими глазами, не пропускающими ни одной юбки. Повалявшись немного на пляже, Нора вбежала в воду, разбрызгивая вокруг сверкающие фонтаны брызг, нырнула и поплыла быстрыми точными грибками. Я последовала ее примеру, но тут же выскочила из воды, как ошпаренная. Буквально как ошпаренная. Такая холодная была эта лазурная вода. Кажется, я даже завизжала. Во всяком случае, две чайки испуганно сорвались со скалы. Нора проплыла метров 100, неторопливо вышла на берег, растерлась жестким полотенцем и повернулась ко мне. Ветер с берега. Поэтому вода такая холодная. Да и вообще, еще не сезон. А ты как же? А я привыкла. Потом мы сидели на берегу и следили за огромной чайкой, которая что-то ловила в прозрачной прибрежной воде. Когда она, наконец, вытащила свою находку на берег, это оказалась большая морская звезда. Чайка пару раз неловко ткнула ее клювом, но тут какой-то звук спугнул ее, она взлетела, широко раскинув белоснежные крылья, и скрылась за левым мысом. Нора встала, подняла брошенную чайкой звезду, внимательно осмотрела ее и потом широким броском закинула обратно в воду. «Жить будет!» — удовлетворенно проговорила она. Потом мы с ней часто приходили на этот безлюдный пляж. И вскоре я привыкла к ледяной воде. А еще мы постепенно обошли весь мыс. От Турфондю на южной оконечности до соленых болот возле северного основания мыса, ближе к городу Иеру. На карте эти болота были отмечены длинноногой розовой птичкой, из чего я сделала вывод, что в них гнездятся фламинго. Так и оказалось. Мы с Норой шли по песчаной косе, с одной стороны которой ровно и глубоко дышало море, а с другой лежало неподвижное тусклое зеркало болотистой лагуны. Коса была отделена от лагуны низким плетеным заборчиком, чтобы любопытные прохожие не мешали спокойному существованию птиц. И никто из дисциплинированных европейцев не покушался на птичий покой, хотя перепрыгнуть заборчик или просто перешагнуть его ничего не стоило. Мимо нас в сторону Иера проезжали редкие велосипедисты, по одному и парами пробегали поджарые бегуны с прикрепленными к плечу маленькими компьютерами, контролирующими пульсы дыхания и отмечающими пробег. Нора шагнула в сторону и легко вскочила на большой камень возле самого плетня. Приложив руку козырьком к глазам, вгляделась в лагуну и сделала мне знак. Я поднялась на камень рядом с ней и посмотрела в ту же сторону. Сначала я ничего не разглядела из-за слепящих отблесков солнца на воде, но когда глаза привыкли или освещение немного сменилось, я увидела десяток изящных голенастых птиц, расположившихся на отмели. Они прохаживались по воде, замирали, наклонялись, опуская в воду изогнутые клювы, совершали сложные пируэты, как будто танцевали медленный старинный танец. Единственное разочарование ждало меня. Фламинго оказались не розовыми, а белыми. Но вдруг одна из птиц широко раскинула крылья, и я глубоко вздохнула от восхищения. Изнанка крыльев была нежно-розовой, с отчетливой черной каймой. Переговаривались фламинго резкими неприятными голосами, напоминающими кошачьи мяуканье.